Глава третья. Трубы против погромщиков. Необычным и самым плачевным образом закончилась для группы скинхедов попытка ограбления известного книжного магазина Гимбека на Старом Арбате. Пытаясь разбить витрину, хулиганы повредили трубы центрального отопления и были страшно обожжены раскаленным паром. Четверо пострадавших скинхедов доставлены в Институт скорой помощи имени Склифосовского. Врачи оценивают их состояние как устойчиво-критическое. Известие. Многочисленные нападения челов на жителей тайного города становятся обыденностью. За последние сутки мы стали свидетелями 5 погромов. Беспрецедентная вспышка насилия вызывает нервозность во всех семьях. Никто не чувствует себя защищенным. Каждый может стать объектом унизительного нападения. Великие дома не способны объяснить происходящее. Тигратком. Вилла Каравелла. Москва. Серебряный Бор. 28 сентября. Четверг. 15:22. Руки у Мохаммеда были очень сильными. Длинные, жилистые, с огромными буграми бицепсов, трицепсов и толстенными пальцами, которые буквально сминали роскошное тело Кары, тщательно разминая каждый его дюйм. Из всех массажистов, которые были у Кары за всю ее долгую жизнь, Мохаммед был самым лучшим, самым умелым. Она буквально таяла под его мощными движениями, с наслаждением чувствовала, как ноют потревоженные мышцы и горит бархатная кожа. Что бы ни происходило вокруг, Кара никогда не прерывала сеанс у Мохаммеда, но сегодня колдунья изменила этому правилу. Воспользовавшись тем, что негр отвлекся, чтобы плеснуть на ладони розовое масло, Кара дотянулась до пульта и включила телевизор. — Пожалуйста, хозяйка, не отвлекайся, — недовольно попросил Мохаммед. Он тоже привык, что во время массажа чарующее тело колдуньи принадлежит ему без остатка. — Мне надо посмотреть эту передачу, Мохаммед, — извиняющимся голосом ответила Кара и игриво потянулась. — Но ты можешь продолжать. Мохаммед невнятно пробурчал себе под нос несколько слов и провел руками по упругим ягодицам женщины. «Они ворвались в самый разгар рабочего дня», — с холодной горечью сообщил диктор Тигратком, «когда в приемной было особенно много посетителей и принялись избивать всех — женщин, стариков, детей, медицинский персонал. Охрана пыталась им помешать, но силы были неравны. Полиция подоспела слишком поздно». Бесстрастная камера демонстрировала зрителям разгромленный медицинский центр брата Болтуса. Сломанная мебель, обожженные стены, обрывки одежды, кровь. Пострадало как минимум 15 жителей тайного города. Уничтожена уникальная аппаратура. Картинка переместилась в студию Тигратком. «Дикая, бессмысленная акция потрясла тайный город», — с прежней холодностью произнес диктор. «Мы устали смотреть на творящийся беспредел и намерены самым серьезным образом требовать ответ у великих домов. Кто стоит за нынешним кризисом?» «Почему ведущие семьи тайного города, ведущие маги тайного города, которым мы доверили нашу безопасность, ничего не делают, чтобы остановить этот ужас?» Кара отключила телевизор и довольно улыбнулась. Все идет именно так, как она рассчитывала. Паника в тайном городе нарастает. Непонимание, страх, призывы к адекватному ответу. С одной стороны, это должно было сплотить нелюдей. Но в условиях, когда их общество поделено на 3 группировки, подобная ситуация породит лишь взаимное недоверие. Не понимая, кто наводит скинов, каждый великий дом будет тщательно следить за 2 другими, опасаясь, что в выходке малолетних дебилов это лишь начало большой войны. Каждый великий дом будет искать в действиях соперников подтверждение этой теории и терять драгоценное время. Неважно, сколько тысяч лет существует тайный город, главное — что его жители думают так же, как люди. Она не ошиблась. Их можно одурачить, тем более, что единственный нелюдь, способный пусть и ненадолго сплотить великие дома, исключен из игры. «Подай мне телефон». Мохаммед опять проворчал что-то непонятное, но послушно принес трубку. Кара набрала номер. «Алло, дорогой, это я». Краем глаза она заметила, как нахмурился Мохаммед. Негр дико ревновал ее к субтильному уголовнику. Нытик улыбнулся. — Тебе понравилось, как стараются мои ребята? — Весьма недурно. Было несколько проблемных моментов. В 2 точках мы получили отпор. Это нормально. Кстати, у меня уже спрашивали, зачем я использую скинов и вообще завариваю эту кашу. Спрашивал Чемберлен? Да, судя по всему, ему настучал повар. Мне нужно прикрытие. Кара прекрасно знала Чемберлена, но, выбирая себе помощника для предстоящей операции, остановилась все-таки на молодом и амбициозном нытике. Старый уголовник был слишком осторожен и хитер. К тому же его привлекали исключительно молоденькие девочки, что лишало колдунью дополнительной возможности для манипулирования. «Отвечай ему, как мы договорились. Скажи, что собираешься столкнуть лбами нелюдей и банду Риони. Чемберлен давно интересуется тайным городом, так что оценит твою находчивость. Но мне нужна поддержка. Ты ее получишь», — спокойно ответила Кара. «В самое ближайшее время я нанесу такой удар по одному из заведений Риони, что вся Москва встанет на уши. Чемберлен тебе поверит». «Жду с нетерпением, дорогая». Нытик помолчал. «И не только этой поддержки. Когда мы сможем встретиться?» «Ты уже соскучился». «Я начал скучать сразу же, как только поцеловал тебя на прощание». «Я тоже думаю о тебе». У Мохаммеда заиграли желваки. И Кара игриво провела рукой по бедру. «Мы встретимся очень скоро». Довольный нытик положил трубку. Довольная Кара положила трубку и улыбнулась. «Удар будет нанесен, но цель этого удара заключается совсем не в том, чтобы обезопасить какого-то уголовника. Тайный город должен продемонстрировать мирной Москве свой звериный оскал. Его жители уже паникуют и задают вопросы. Теперь настала очередь людей». «Я закончил, хозяйка», — хмуро сообщил Мохаммед, вытирая руки. «Помоги мне одеться к церемонии». «Конечно, хозяйка». Кара поднялась, потянулась, удовлетворенно отметив, с каким вожделением уставился негр на ее торчащие соски, и подняла руки. Мохаммед аккуратно надел на обнаженное тело колдуньи полупрозрачный балахон тончайшего шелка с вышитыми по канту письменами, затем встал на колени и застегнул на ногах ремешки туфель. Волосы были уложены, Кара только поправила несколько выбившихся волосков и кивнула Мохаммеду. Тот осторожно надел на колдунью золотую диадему, подождал, пока она поправит ее, и подал украшенный изумрудами браслет. Это были единственные украшения, которые позволяла себе Кара на магической церемонии. Все остальные побрякушки только мешали. — Я хороша? — поинтересовалась колдунья, глядя на свое отражение в зеркале. Прозрачный балахон не скрывал роскошное тело Кары от взглядов Мохаммеда, и колдунья кокетливо подбоченилась, мягко качнув полными стройными бедрами. — Ты восхитительна, хозяйка! — ответил негр, сжимая тяжелые кулаки. Кара игриво поправила Мохаммеду шаровары и улыбнулась, почувствовав, как напрягся слуга. Она купалась в его желании, дышала его обожанием, восхищением сильного самца, жаждущего молодого и горячего тела. Ее тело. Кара знала, что достаточно одного намека, чтобы он набросился на нее, как дикий зверь. Негр редко получал такие намеки. — Нам пора, Мохаммед. Мы должны идти. Московское полицейское управление. Москва. Улица Петровка. 28 сентября. Четверг. 15:23. Когда капитан Шустов приоткрыл дверь и подчеркнуто робко, одним глазком, заглянул в кабинет, Корнилов как раз отбросил в сторону толстую папку и потянулся за сигаретами. Кроме майора в помещении никого не было. — Ну, и чё смотришь? — буркнул Андрей, заметив дурачащегося заместителя. — Думаю, входить или не входить, — честно признался Шустов, приятно улыбаясь начальству. — А в чем сомнение? — Так если войду, ты ведь заставишь работать. Корнилов прищурился. Отдел специальных расследований появился в составе Московского полицейского управления относительно недавно, всего несколько лет назад. Основным направлением работы подразделения была борьба с организованными преступными группировками во множестве расплодившимся в Москве во времена распада империи. И, надо отдать должное, отдел сумел справиться с поставленной задачей. За время своего существования отдел специальных расследований сумел прекратить деятельность большей части московских уголовных организаций, а его бессменный руководитель майор Корнилов заслужил звание лучшего полицейского страны. Получил золотой жетон из рук президента и славу не знающего поражения сыщика. Майор раскрывал все дела, которые ложились ему на стол. Здоровяк, валяющий дурака за дверью, капитан Сергей Шустов, был заместителем Корнилова, а его сомнения объяснялись очень просто. Два дня назад Корнилов получил интересные сведения о канале поставок наркотиков в Москву. Дополнительную информацию мог дать недавно осужденный бандит, пребывающий на каторжных работах где-то в Якутии. В отделе начались срочные поиски добровольца на трехдневную командировку в Сибирь, и Шустов, которому ярче всех светила эта перспектива, всеми силами старался уклониться от выполнения служебного долга. — Кириллыч, — жалобно пронул Сергей, влезая в кабинет, — я себе важное дело нашел, ты не поверишь. Я должен немедленно им заняться и совсем не могу ехать на каторгу. — Честно говоря, — признался майор, — я уже действительно готов отправить тебя туда. — Меня нельзя, — серьезно проронил Шустов, присаживаясь на стул. — Я твоя единственная связь с управлением. Если я исчезну из твоей жизни хотя бы на 3 дня, ты выпадешь из всех информационных потоков и даже о своем увольнении узнаешь лишь через месяц. В словах толстяка имелась доля истины. Жизнерадостный Шустов был своим человеком в канцелярии полицейского управления, дружил со всеми секретаршами и, естественно, пребывал в курсе всех сплетен, слухов и прочей информации, курсирующей по Петровке. Благодаря разговорчивому Сергею Корнилов всегда держал руку на пульсе событий, удивляя управление своей осведомленностью даже в тех делах, о которых майор уж никак не должен был слышать. — Ты что-то раскопал, — понял Андрей, глядя в хитрые глаза своего заместителя. — Что? Толстяк довольно улыбнулся. — Поклянись, что не сошлешь меня в Сибирь. — Если сведения будут интересными, — уточнил майор, — разумеется, тогда клянусь. Сергей выложил на стол несколько листочков, специально скопировал сводку. Корнилов быстро просмотрел сообщение. Банда скинхедов напала на сувенирный магазин, лавка старого Бурхана. Примерный урон. Банда скинхедов напала на бар «Три педали», ограблен ювелирный магазин. Банда скинхедов осуществила попытку нападения на магазин «Книжная лавка Генбека». Банда скинхедов напала на медицинский центр «Чайка», есть пострадавшие. — Ну и что? Майор бросил листки на стол и посмотрел на заместителя. — Насколько я помню, у нас подростковой преступностью занимается целый отдел, это их дело. — Они этим и занимаются, — подтвердил Сергей. — Вот только коллеги обалдели от такого обилия дел и клянутся, что никогда раньше, даже весной, когда у всех обострения, скины не были столь активны. — А когда день рождения Гитлера? — Еще через полгода, как раз весной. — Тогда действительно странно. Корнилов почесал кончик носа. — Беспорядки кем-то оплачены? — Я тоже так подумал. — Так подскажи эту версию подростковому отделу и езжай в Сибирь. — Не все так просто. Сергей постучал пальцем по листкам бумаги. — Обрати внимание на название заведений и имена владельцев. Майор снова взялся за сводки. Лавка старого Бурхана, владелец Бурхан Турчи. Книжная лавка Генбека, владелец Генбек Хамзи. Медицинский центр Чайка, владелец Болтус Спиритус. Бар «Три педали», владелец Мурций Чейз. Андрей снова отложил документы, но взгляд его стал задумчив. «Тайный город?» Шустов коротко кивнул. «Кто-то серьезно трясет наших скрытных друзей». Внимательности говорливого капитана мог бы позавидовать и Шерлок Холмс. О существовании на территории Москвы тайного города, древнейшего поселения на земле, обитателями которого являлись потомки давно забытых рас, Корнилов и Шустов узнали в ходе расследования дела вивисектора. Разумеется, неофициально. В тайном городе не стремились к сотрудничеству с властями, предпочитая организовывать рабочие контакты на неформальном уровне и тщательно отбирая потенциальных деловых партнеров. А буянной жаждой власти вивисектор здорово засветился перед московской полицией, и Сантьяге пришлось уходить на отдел специальных расследований, чтобы не допустить огласки. С тех пор между комиссаром «Темного двора» и полицейскими установилось некоторое сотрудничество. Давно это началось? Позавчера. И уже столько дел натворили? Андрей затушил сигарету и рассеянно пощелкал зажигалкой. Видимо, им хорошо заплатили. А зацепки какие-нибудь есть? А как же! Радостно подтвердил Шустов. И еще какие? При нападении на бар «Трепедали» пострадали Николай Константинович Поленов, известный также как Полпинка, и Федот Герасимович Ухтомцев по кличке Палец. — А они из банды Чемберлена, — припомнил Корнилов. — Отбойщики. — А как пострадали, случайно? — По их словам, разумеется. — А наша версия? Очевидцы утверждают, что Палец и Полпинка болтались у трех педалей все время, пока там были скины. Затем, когда молокососов прогнали, странного вида коротышки в красных банданах. Красные шапки. Корнилов прекрасно знал эту дикую семейку. Палец и Полпинка попытались войти в бар с самыми зловещими намерениями. Говорят, они даже достали пистолеты. Но еще один коротышка жестоко избил несчастных отбойщиков, ограбил, кстати, их раздели почти до трусов, и в довершении всего забрал их машину. «Черный джип «Мерседес».» Заявление пострадавших лежит в дорожной полиции. «А кто почистил ювелирный?» «Красные шапки». «Что еще можно ожидать от дикарей?» «А где Палец и Полпинка?» «В склифе. У обоих черепно-мозговые». «Занятная история». Корнилов закурил сигарету. «Значит, наш друг Нытик связан с этим делом?» «По самое не могу». «Тогда сделаем так». Андрей на секунду задумался. — Пиши докладную, связывающую все эти дела вместе. — О тайном городе упоминать? — невинно осведомился Сергей. — Подумай сам. Шустов понял, что Корнилов не расположен шутить, и мгновенно избавился от игривого тона. — Извини, Кириллыч. — Напиши, что, по предварительным данным, ко всем этим безобразиям может иметь отношение банда Чемберлена. Видимо, затевается драка за передел сфер влияния, для чего и устраиваются беспорядки руками скинов. Я думаю, что смогу забрать эти дела, и ты этим займешься. — Все лучше, чем командировка, — удовлетворенно улыбнулся Сергей. — То есть ты согласен, что информация стоит поездки в Сибирь? — Считай, что на каторгу отправился Васькин. Корнилов снял трубку телефона и набрал номер. Андрей был уверен, что массированные атаки скинов не могли пройти мимо внимания Сантьяги. Как он успел заметить, комиссар «Темного двора» принимал самое деятельное участие во всех маломальски значимых катаклизмах, сотрясающих тайный город. Вполне возможно, что длинный НАФ уже занимается решением этой проблемы, поэтому в первую очередь необходимо было скоординировать свои действия с ним. — Алло, комиссар? — Майор Корнилов, рад слышать ваш голос, — отозвался НАФ. — У вас проблемы? — Скорее, у нас. Вы уже знаете, что происходит в городе? — Еще нет, — насторожился Сантьяго. — Извините, майор Корнилов, но я не в Москве. — Давно вы уехали? — Вчера утром. — С момента вашего отъезда произошел целый ряд нападений на заведения тайного города, — сухо сообщил Андрей. — Пострадали бары, магазины, медицинский центр. По мелочам, но очень неприятно. — Кто нападал? — Скины, скинхеды, — поправился майор, подумав, что комиссар может не разбираться в тонкостях терминологии. — Это молодежные банды. Но Сантьяго оказался на удивление информирован. — Насколько я представляю себе образ мыслей этих малолетних преступников, они бы никогда не стали действовать столь избирательно. Вы предполагаете, что за ними кто-то стоит? — Я уже нащупал след. — Это уголовники, — ответил Корнилов и недовольно добавил. — Помните, я говорил, что на одну из банд работает колдунья? — Помню, — признался комиссар. — Вы должны извинить меня, майор Корнилов, за то, что я без должного внимания отнесся к вашим словам. К сожалению, сейчас я мало чем могу вам помочь. — У вас проблемы? — И очень серьезные. Я не смогу вернуться в город как минимум день. — А ваши помощники? — Под ударом оказалась вся наша семья, поэтому мои помощники будут вести себя очень тихо. Но если у вас возникнут чрезвычайные обстоятельства, майор Корнилов, звоните, я постараюсь помочь. Андрей положил трубку и улыбнулся. Все время знакомства с Сантьягой он находился в роли ведомого. был вынужден отдавать инициативу прозорливому Наву и следовать в его кильватере. Сейчас у майора появилась возможность доказать ошибочность такого положения вещей, продемонстрировать свои способности и заставить комиссара относиться к себе с большим уважением. Это было соревнованием профессионалов. — Сергей! — Шустов оторвал голову от монитора. — Да. — Мы получили карт-бланш, — майор улыбнулся. — Сантьяго не удел. Так что давай попробуем самостоятельно разобраться в этом кризисе.